Глава вторая. Габриэль. Мой день всегда начинался с суеты. Дом наполняли люди, и каждый будто бы выдавал мне поручение. «У вас сегодня встреча с министром сельского хозяйства в 2 часа. Этот галстук не подойдет для фотосессии. Посмотрите, нужно подписать бумаги». Все это началось с того самого момента, как почел от инфаркта мой начальник Дэн Бишоп. Он был сенатором. Если честно, думал, что его скорее пристрелят, но смерть посмеялась над ним. И в 48 лет он преспокойно отбыл на тот свет. Я же был его правой рукой, его заместителем, мне пророчили большое будущее. И я не собирался отдавать вакантное место конкурентам. Штату требовался новый сенатор, и я как раз планировал им стать. Должность выборная, поэтому мои подчиненные готовились к избирательной кампании, которая должна была проходить в течение нескольких недель. Зазвонил телефон. Это мой советник Генри Харпер. «Послушай», — он на секунду замолчал, — «я знаю, что ты человек дела, и твои шансы стать сенатором высоки. Хороший заход. Есть какое-то «но»?» «Избиратели уважают традиции». Кажется, я начал понимать, к чему он ведет. «Семья», — продолжил он после небольшой паузы. «Не начинай опять. Мне некогда. Габриэль. Это серьезно. Тебя может с легкостью обскакать сраный Стивен Волт. И только потому, что у него есть штампик в паспорте. Женатый человек оказывает больше доверия. Люди видят в нем стабильность. А тебе надо показать, что ты можешь управлять не только финансами, но и своей жизнью». Генри что-то говорил, но я уже не слушал. Отодвинул телефон от уха и общался со своим секретарем. «Еще Лайтвуды приглашают вас на прием в воскресенье. Это не обязательно, можем отменить». «Нет», — слишком резко ответил я и тут же смягчился. «К ним заскочу на час. Их поддержка мне сейчас будет крайне необходима. Хоть помощь мэра косвенна, но у него неплохие отношения с другими чиновниками, а те, в свою очередь, могут повлиять на мнение избирателей. Хорошо, внесу в график». Тем временем говорящий телефон не замолкал, и я прислонил его обратно к уху. «Мне некогда, Генри. Встретимся в офисе». Сбросив звонок, представил злую морду Харпера. «Он хуже моей покойной матери. Если бы та была жива, то они бы обязательно спелись. Лайтвуды». На секунду я замер. Помимо светлой стороны, открытой всем, у меня имелась темная, и кровь на руках тоже была. После той злополучной ночи, где меня чуть не грохнули, я с какой-то невероятной одержимостью продолжал следить за девчонкой, Оливией Старглейд. Одно ее слово могло похоронить меня как политика, да и как свободного человека. Я достаточно запугал ее, чтобы она не проболталась, установил слежку. И все эти 5 лет прекрасный ротик молчал. Но теперь она стала встречаться с Томасом Лайтвудом, подрастающим сынишкой мэра нашего города. И в постели какие только скелеты не вывалит ему. Чем сильнее они будут сближаться, тем для меня хуже. А судя по отчетам, дело стремительно движется к свадьбе. Черт, я просто обязан быть на этом приеме. Надо напомнить малышке о своем существовании. Сейчас ставки возросли. Я не мог рисковать. Все дни до выходных закрутились в какую-то бешеную карусель. Встречи, переговоры, совещания. И вот наступило воскресенье. Мой единственный выходной, который я тоже посвящал работе. Сегодня большой прием в доме мэра. Наверняка сыночек объявит о помолвке, а мне надо как можно быстрее ее остановить. Был бы у Оливии другой хахаль, я бы еще подумал. Вероятно, оставил бы девчонку в покое, но Томас... Я надел самый лучший костюм от Армани, застегнул дорогие часы, из зеркала смотрел уверенный в себе мужчина с цепким взглядом. Внизу меня уже ждал водитель. Даже не верится, что каких-то 5 лет назад я сам бегал на побегушках у своего начальника. Делал всю грязную работенку. Подставлялся и рисковал жизнью. И все ради этого момента. Проклятый Бишоп сдох, так и оставшись трусом. Теперь я займу его место. 5 лет назад у меня получилось довести дело до конца, в то время как Дэн зассал, испугался за свою жопу. И как бы я его ни уговаривал, этот ублюдок врубил заднюю. Но мне бояться нечего. Я с любыми врагами расправлюсь в легкую. Автомобиль подъехал к шикарному особняку. Туда уже истекались гости. Я вышел из машины, одернул пиджак и последовал за всеми. Музыканты играли где-то внутри, потому что до слуха доносилась легкая мелодия, а нас встречали хозяева. В общем, все как всегда, скучно и неинтересно. Зато пафосно. Повсюду столы и без стульев. Это фуршет. Приглашено много народу, и в доме становилось душновато. У пробегающего официанта я схватил бокал шампанского, но выпить мне его не давали. Все время кто-то подходил, знакомил с друзьями или пытался поговорить о работе. Наконец подошел сам мэр, оттеснив какую-то надоедливую мадам. «Не скучаешь?» — улыбнулся он. «Да не особо. Хочу тебя кое с кем познакомить». Мы пошли сквозь толпу к небольшой группе молодежи. «Вот, это мой сын Томас», — с гордостью произнес он, хлопая высокого, светловолосого парня по спине. «А это его девушка Оливия, работает в кардиохирургии». Я перевел взгляд и столкнулся с синими озерами. Как и тогда, они были полны ужаса. Улыбка на лице девушки застыла, и, казалось, она с усилием натягивает ее на себя. «Очень приятно, Габриэль Грейхард». Я взял холоднющую руку Оливии, наклонился и оставил легкий поцелуй. Снова пересекся с ней взглядом. «Да, малышка, ты определенно узнала меня. Но что ты будешь делать?» «Габриэль, надеюсь, скоро станет сенатором», — продолжал, как ни в чем не бывало, Эрик. «Если так и случится, то отправлю тебя, Томас, к нему работать. Ну, пока все вилами на воде. У меня сильные соперники». Я говорил это, а сам всем естеством ощущал, как трясется девушка. У нее была белая кожа, но сейчас, кажется, она стала еще бледнее. «Простите, мне надо в дамскую комнату». Запинаясь, пробормотала она и тут же проскользнула между нами. «А вот мне срочно надо за тобой». Перекинувшись несколькими стандартными фразами, я тоже мягко удалился. На нижнем этаже в туалете ее не было, и я поднялся наверх. Конечно, ей нужно время, поэтому она не будет занимать проходное место внизу. Я несколько минут тихо стоял у запертой двери в темноте. Даже прислонился к стене, ожидая, когда она выйдет. И лишь щелкнул замок, я мгновенно ворвался внутрь, заталкивая девушку обратно. Прижал к стене. «Что вы?» — почти взвизгнула она, но я закрыл ей рот рукой, второй запер нас. Теперь мы некоторое время стояли молча и рассматривали друг друга. Оливия с ужасом, а я с интересом. Она миленькая, даже красивая. В тот раз мне не удалось ее хорошенько рассмотреть. Темные волосы, яркие сапфировые глаза и почти алые пухлые губы. Она не была худенькой, но форма имела крайне аппетитные. Особое внимание задерживалось на двух круглых дынках, затянутых в корсет темно-синего платья. Я все еще закрывал ей рот ладонью, но теперь лишь формально. Мы стояли достаточно близко, чтобы я почувствовал аромат кокоса от ее волос. «Отмени помолвку», — начал я сходу. Она быстро мотнула головой. «Нет? Хочешь со мной поиграть?» Оливия убрала мою руку и злобно, но тихо затараторила. «Что вам надо? Я никому ничего не сказала. Оставьте меня уже в покое». Голосок-то дрожал, и я улыбнулся. Настолько хищно, насколько мог. «Только не за Томаса, малышка. Выберешь себе в женихи другого». «Кого, вас?» Я на мгновение замер. Наклонил голову в бок, раздумывая. «А эта мысль мне совсем не приходила. Неплохой ход. Ты подаешь мне идеи. Боже!» Она попыталась выскользнуть, но я резко впечатал руки по обе стороны от нее. Видел, как часто стала вздыматься прекрасная грудь. Оливия на меня не смотрела. Уперла взгляд куда-то в область моей шеи. «Послушай, ты же не хочешь повторения той ночи?» Мой голос приобрел стальной оттенок. «Хотя мне стоит просто щелкнуть пальцами, и я сразу же смогу уничтожить твою семью, а вместе с ней и тебя. Для этого не надо никого убивать». «Я не могу бросить Томаса». Она сглотнула, нервно облизала губы. «Мы любим друг друга». «Полюбишь другого». «Да вы!» — она снова ошпарила меня взглядом. «Кто вы такой? Как вы смеете?» Но договорить не успела. В дверь постучали. «Оливия, детка, ты там?» — услышал я голос жениха и приставил палец к своему рту. Девушка несколько секунд смотрела на меня, а потом громко крикнула. «Живот крутит, что-то не то съела. Ты иди, я скоро». «Тебе принести чего?» Она снова посмотрела на меня, сглотнула. «Нет, нет, Томас, иди». Я наклонился прямо к ее уху и прошептал. «Хорошая девочка, послушная. Оставайся такой же». По ее коже побежали мурашки. И мне это, черт возьми, понравилось. Я подул на хрупкую шею, вызывая еще одну волну. Почувствовал, как маленькие ручки упираются мне в торс. «Пожалуйста, не надо», — прерывисто дышала она. Я отступил. «Мы обо всем договорились, Оливка». Последний взгляд на девушку, я быстро вышел из туалета. Внизу меня снова поймал Эрик. «Надо поговорить». Он всучил мне в руки бокал шампанского и утащил в кабинет. Неужели заметил? У старого лиса глаз острый. И это подтвердилось. «Слушай, тебе же приглянулась девчонка моего сына. Я видел, как ты на нее смотрел». «Чему ты ведешь?» Отпил я глоток, внимательно наблюдая за движением серых волчьих глаз. «Скажу прямо, не нужна мне эта помолвка. Есть другая отличная кандидатка. Дочь сенатора, а это, ну, ни рыба, ни мясо. Ты для этого нас познакомил? План родился спонтанно. Что ты предлагаешь?» Я вальяжно раскинулся на кресле. Эрик же прислонился к столу, скрестив руки. «Сделку. Я болтаю с разными интересными и нужными тебе людьми, а ты быстренько охмуряешь невесту сына. А мне, думаешь, не нужна дочь сенатора?» Я откровенно радовался такой фортуне. Пока все складывалось как нельзя лучше. Но поторговаться стоило. «Габриэль, ты же знатный сердцеед, к тому же тебе не помешает быстренько жениться. Не сказать, что это сильно повлияет на решение избирателей, но...» «Но почему-то мне из каждого утюга об этом в последнее время говорят», — вздохнул я. «Значит, верно говорят. Тебе уже сколько? 35? 37. Вот. А что, Эрик, врачи уже не в почете?» «Ну нет», — он скривился, — «сам понимаешь, связи, связи. Сын мой, не сказать, чтобы со звездой в башке, как ты, далеко не уедет на своих мозгах. А вот если жена будет хорошая, то и шансы есть, что не пропадет». «И как ты мне это предлагаешь сделать? Ты мое расписание видел? Мне не до свиданок». «Видел, видел. Я все устрою. Ты только не теряйся. А я уж тебе помогу, чем смогу. В благодарность на ушко нужным людям шепну, что надо». Я отпил глоток, смотря, как он ждет от меня хоть слова. Всегда любил это, мгновение надежды. Когда ты еще ничего не ответила, в глазах собеседника жажда. «По рукам», — я посмотрел на часы, — «мне пора. Надеюсь, я тебя не обижу, если сейчас уйду». «Нет, конечно, сам бы смылся отсюда, да некуда». Мы попрощались, и я снова сел в свой «Мерседес». Интересный вечер получился, неожиданный. Все дороги вели меня к Оливии.